«Ты не туда едешь», — сказал Джо, когда Лорелли внезапно свернула с главной улицы Бенновилля. «Мы едем домой», — решительно сказала Лорелли. «Надеюсь, ты не думаешь, что я брошу свои платья и драгоценности?» «Дура! Поворачивай! Мы должны как можно скорее пересечь границу штата!» У Джо болело все тело, и он с трудом сдерживал себя. «Успеем», — успокоила его девушка. «Ты же понимаешь, что Дюк покончит с Корисом не за 5 минут?» «Каждая секунда промедления грозит нам гибелью». Не слушая его, Лорелли затормозила у дома Шульца, и они вышли из машины. Одуряющий запах цветов из сада вызвал у Джо тошноту. «Что с тобой?» — испугалась Лорелли, вглядываясь в его побледневшее лицо. «В дальнейшем он будет для меня только обузой. С этой минуты наши пути должны разойтись», — подумала она. Словно отгадав мысли Лорелли, Джо схватил ее за руку. «Ты не посмеешь меня бросить!» «Что с тобой? Неужели ты перестал доверять мне?» «Я не доверяю никому!» Он медленно направился за ней к дому. «Смотри, я тебя предупредил!» Они вошли в гостиную и прислушались. Тишина. Лорелли включила свет, увидела мертвеца и с ужасом воскликнула. «Кто это?» «Друг Гарри Дюка», — ответил Джо, внимательно приглядевшись. «Питер Каллен», — прошептала Лорелли. «Теперь ты понимаешь, какую глупость мы совершили, вернувшись сюда?» «Бежим», — решительно сказала Лорелли. Но было уже поздно. В дверях появились Каллаган и О'Мелли с оружием в руках. «Не двигаться!» — рявкнул Каллаган. Увидев полицию, Джо автоматически схватился за револьвер. Если бы он был чуточку поосмотрительнее, то не стал бы делать этого. Каллаган выстрелил. Лорелли с ужасом увидела дыру во лбу Джо. «Тебе вообще не следовало связываться с этим подонком, моя крошка!» — раздался у нее за спиной голос Шульца. Узнав этот голос, Лорелли вскрикнула. Шульц спускался сверху по лестнице. «Она нервничает», — объяснил он полицейским. «Ее вполне можно понять. Оставьте ее со мной и уберите труп этого убийцы». Каллаган тронул тело Джо ногой и убрал свой револьвер в кобуру. «Это избавит государство от лишних судебных издержек», — сказал он. «Посиди, нам еще нужно поговорить». Шульц толкнул Лорелли в кресло. Незаметно для Каллагана и О'Мелли, занятых осмотром трупа, он подменил пистолет Джо, валявшийся на полу. Оружие Джо он сунул себе в карман, а Каллагану протянул свой собственный револьвер. «Каллена застрелил этот парень», — сказал он. «Вот оружие убийцы». «Зачем вы его взяли? Ведь на нем теперь останутся отпечатки ваших пальцев». «Об этом я не подумал. Но мистер Каллен мертв, убийца тоже, так что вам не понадобится собирать улики». «Может, Спейд и это назовет самоубийством?» — с иронией проговорил Каллаган, указывая на труп Каллена. «Думаю, что нет», — отозвался Шульц и как-то странно засмеялся. Заметив во взглядах полицейских удивление, он оборвал смех и серьезно сказал: «По-моему, дело закончено, капитан. Вы получили в свое распоряжение убийцу», — он указал на Джо, — «а я свою девушку». «Ну что же, хорошо», — сказал Каллаган и повернулся к О'Мелли. Останьтесь здесь, а я позабочусь об остальном. Он вышел, а О'Мелли сосредоточил внимание на бутылке с виски. «Вы не побудете немного на воздухе, сержант?» — обратился к нему Шульц. «Мне необходимо переговорить с девушкой с глазу на глаз». Он сунул в руку О'Мелли пачку банкнот. Лорелли в ужасе вцепилась в руку сержанта. «Не уходите, он убьет меня!» Сержант рассмеялся и повернулся к выходу. «Вы ведь не убьете ее, мистер Шульц?» «Ну, конечно, нет. Просто иногда полезно дать почувствовать женщине, кто настоящий хозяин в доме». «Ну, моя крошка!» — процедил он сквозь зубы, когда сержант вышел. «Считай, что ты продала меня в последний раз. Где деньги?» «У Джо», — прошептала Лорелли. «Не лги», — Шульц ударил ее. «Я тебя знаю. Ты бы не выпустила их из своих загребущих лап. Ну, где они? Говори, пока я не содрал с тебя одежду». Дрожащими руками она вытащила из-под платья пакет и бросила к ногам Шульца. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно проговорил Шульц и наклонился, чтобы поднять пакет. Воспользовавшись этим, Лорелли бросилась к двери. В два прыжка Шульц догнал ее и повалил на пол, стиснув горло руками. Лорелли поняла, что наступила последняя минута ее жизни. Спасение пришло неожиданно. Раздался стон Шульца, железная хватка его рук ослабла, и она смогла вдохнуть немного воздуха. «Все в порядке?» — услышала она чей-то голос. «А мы, кажется, успели вовремя». Поднявшись на ноги, Лорелли огляделась. На полу лежал оглушенный Шульц, а рядом стояли Сэм Тренч и Ол Барнс. Репортер торжествующе размахивал куском водопроводной трубы. «Спасение, последнюю минуту, совсем как в кино», — сказал он. Тренч усадил девушку в кресло, а Ол Барнс нагнулся над Шульцем и приподнял его веко. «А я думал, что убил его», — разочарованно протянул он. «У этого парня железная голова». Тренч подошел к мертвому Питеру Каллину. «Бедная Клэр», — сказал он. Барнс обвел взглядом комнату. «Сцена, как будто из фильма ужасов. Два трупа и до смерти перепуганная девушка. Жаль, что я не захватил с собой фотоаппарат». Тренч заметил пакет, лежащий рядом с Шульцем, поднял его и заглянул внутрь. «Вот это да!» — изумленно присвистнул он. «Это мое!» — крикнула Лорелли. «Не думаю», — тихо, но решительно сказал Тренч. «Кажется, я знаю, что это за деньги». «Банкноты довольно старые», — заметил Барнс. «Черт возьми, здесь примерно полмиллиона долларов». «Это клад Фрэнка Нокса», — Сэм стукнул себя по лбу. «Конечно! Как же я не сообразил сразу! Вот она, тайна Пиндерс-Энда!» Он взял пакет под мышку и повернулся к Лорелли. «Ты, девочка, поедешь с нами? Нужно обстоятельно поговорить». «Оставьте меня в покое и верните деньги, а не мои». «Не жадничай», — сказал Ол, подталкивая ее в коридор. Полтора часа спустя Тренч позвонил Каллагену. В течение нескольких минут капитан слушал его рассказ, с трудом веря собственным ушам. Повесив трубку, он несколько минут сидел в растерянности, а потом выписал ордер на арест Шульца по обвинению в убийстве Питера Каллина. Каллагену пришлось расстаться с мечтой о политической карьере. Но он мог утешиться мыслью о том, что самоубийством в Бенновилле пришел конец.